Рыбалка в Финляндии. Известно, что и самые близкие родственники подчас столь разительно отличаются друг от друга и внешностью, и характером, и привычками, и вкусами, и укладом, что сам факт их родства, очевидно неоспоримый, представляется чем-то загадочным и странным. О различиях между соседями и говорить не приходится. Те же закономерности распространяются и на целые семьи, племена и народы. Взять хотя бы наших исторических давних соседей — Китай, Японию, Турцию. Совсем другая культура, другие традиции. Неслучайная русская эмиграция не смогла прижиться на этих землях и рассеялась. Кто в Австралии, кто в Америку, кто в Париж. Рассуждение можно было бы продолжить и на примере множества новых соседей, в особенности нашего ближайшего родственника — однако страны эти еще очень молоды, то и дело хворают, оттого для серьезного сравнения употреблять их неловко. То ли дело в Финляндии. Государственности почти 100 лет. Народ живет в покое, равновесии и достатке. И хотя наша непохожесть общеизвестна, история, случившаяся с компанией отечественных рыболовов, может дополнить ее несколькими, пусть и малозначительными штрихами. Началась эта достопамятная рыбалка на Кольском полуострове. Ловили на реках, озерах, потом собрались было отправляться через Санкт-Петербург в Финляндию, но встретились с пограничниками. Те сказали, что не надо ездить так далеко, потому что рядом на нашей территории финны рубят лес, и там есть пропускной пункт, и все проблемы решатся. Пропускной пункт прошли легко, но на лесосеках поплутали, то к харчевне заехали, то контору начальника приняли за финский пограничный форпост. Финны, ничуть не обескураженные появлением 4 джипов с российскими номерами, указывали куда-то руками и что-то говорили почти по-русски. Наши поняли только 2 слова — «далеко» и «асфальт». Сообразили пристроиться загруженными лесовозами. Те выехали на асфальтированную дорогу и остановились перед светофором. Сразу за светофором был железнодорожный переезд и будка, какие обычно сооружаются в подобных местах. Наши подождали-подождали поезда, но он так и не появился. Тут красный сменился зеленым, лесовозы тронулись, джипы за ними. Возле будки стоял полицейский автомобиль, и у рыбаков возникло было некоторое подозрение. Но слова, которые в представлении финнов означали, что надо проехать далеко, километр по бездорожью до асфальта, где и находился пропускной пункт, наши восприняли совершенно иначе. Они поехали по асфальту и поехали далеко. Дорога была отличная и позволяла вести машины со скоростью 160 км в час. Знак с названием населенного пункта на иностранном языке несколько поколебал уверенность рыбаков, но не сильно. А вот когда они увидели на тротуаре 2 женщин в велосипедных шлемах, прогуливающихся с лыжными палками в руках, все резко затормозили, едва не побив друг друга. Справившись с потрясением, рыболовы выбрались из машин и после мрачноватых раздумий вынуждены были признать, что находятся совсем не в России. Один сказал, что теперь это оздоровительная мода ходить с палками, чтобы разгружать ноги. Другой возразил, что палки могут помогать лишь при скольжении на лыжах, качении на роликах, при подъеме в гору, но никак не при ходьбе по равнине. Третий не мог понять, зачем велосипедные шлемы. «А откуда и куда они собираются падать?» — растерянно вопрошал он. Кто же ему мог ответить? Остальные тоже мало что понимали, однако надо было возвращаться к границе. На обратном пути встретилась им полицейская машина, но они даже не разобрали, едет она или стоит. Когда подкатили к будке, там находился один солдат. Выяснилось, что офицеры поехали в населенный пункт, где нарушившие границу 4 джипа превысили скорость. И рыбаки поняли, что полицейская машина двигалась, а не стояла. С помощью жестов и хаотичного нагромождения русских, английских и немецких слов попытались узнать, отчего же офицеры не остановили их. Оказалось, не успели осмыслить. Но потом осознали и будут теперь возвращаться. Но сначала заедут в поселок, где у местного полицейского возьмут данные о превышении скорости нашими автомобилями. Тот все зафиксировал радаром. Если они будут так гонять, поняли рыболовы, ждать придется 4 часа, а то и все 6. И расположились на отдых. Кто гулял, кто спал в машине, а один, открыв дверцу, боком присел на сиденье, грыз воблу и забивал ее пивом из баночки. То и дело подходили груженные лесовозы, останавливались на красный свет, солдат что-то отмечал в журнале, включал зеленый, и русский лес отправлялся в Финляндию. Наконец приехали офицеры. Один из них, весьма внушительный своими размерами, приказал всем выйти из машин. Здесь следует указать, что компания состояла из бывших десантников, воевавших в Афганистане. Они и в молодости весили по центнеру с лишним, а теперь вовсе поднакопили могущество. И когда пятый или шестой из них, протирая глаза, ступил на землю, офицер сделал останавливающий жест рукой, а когда вышел следующий, он выставил перед собою и вторую руку. После чего, с трудом подбирая слова, объяснил, что наши пограничники его обо всем предупредили, и он пропустил бы машину без всякой задержки. Но теперь надо платить штраф за превышение скорости. «Какие проблемы, командир?» И рыбаки привычно полезли за деньгами. Но оказалось, что проблемы есть, и дальнейшие события потребовали от всех присутствовавших запредельного умственного напряжения. Офицер развернул на капоте своей машины таблицу штрафов и долго-долго ее изучал. Обнаружилось, что шкала заканчивалась двукратным превышением скорости, а для ненаселенного пункта это было 120 км в час. «Штрафуй за 120», — просили страдальцы. «Но вы ехали 160», — сообщил офицер. «Бери за 160», — легко соглашались они. «Но за 160 нельзя, можно только за 120». Это продолжалось довольно долго. Ему предлагали заплатить уже и за 200, и за 500, но он хотел за 160. А такой цифры в таблице никак не обнаруживалось. «Нечего было ехать сюда», — вздыхал сидящий с пивом и воблой. «На последнем озере хорошая рыбалка была». Кто-то поинтересовался вдруг, с какой скоростью можно было ползти по шоссейке. «70», — объявил офицер. «Ну так, может, удвоить эту скорость? Мы ведь и по трассе с превышением ехали. Оштрафуйте нас не за превышение скорости в населенном пункте, а за превышение скорости на трассе. Оно ведь произошло еще раньше?» — спросил он без всякой надежды в голосе. Офицер снова долго смотрел в таблицу, молчал, потом произнес: «Да». Вот так на 140 сторговались. Почему, наши так и не поняли. Однако они уже начинали привыкать к тому, что жизнь становится все загадочней. Тут подъехал автомобиль с таможенником и переводчицей. Поселковый полицейский не дремал и продолжал бить тревогу. Пройдя вдоль машин, таможенник спросил через переводчицу, не везут ли рыбаки алкогольную продукцию и продовольствие. Они отвечали, что давно уже все съели и выпили. Тогда таможенник еще раз прошел вдоль машин и повторил вопрос. Ему открыли багажники. Смотреть в багажнике он не стал, а девушка заявила, что в руках у одного из мужчин пиво и вобла, то есть как раз алкогольная продукция и продовольствие. Тот с удивлением посмотрел на рыбий хребет, на пустую банку, и хотел уже бросить их под ноги, но девушка предупредила, что это будет нарушение экологии. Пришлось отнести в мусорный ящик. Наконец мытарства закончились, пограничники проштемпелевали паспорта, и колонна тронулась дальше. Всю дорогу ушли под 180, перед населенным пунктом сбавили до 55. На другой день осваивали рыбалку по-фински. В придорожном кафе купили путевки с указанием времени ловли и коски, речного порога, на котором им разрешалось ловить рыбу длиною не менее 40 сантиметров. Нашли речушку. Специальный знак подтверждал, что коски находятся именно здесь. У порога, оказавшегося небольшим перекатом, на асфальтированной площадке стояли две автомашины. Рядом под навесом были сложены обрезки досок. Над ними висела лучковая пила. На берегу в бетонном кольце, какие используют для облицовки колодцев, горел костер. У воды — разделочный столик, обитый поверху нержавейкой. Двое местных любителей удили рыбу. Одетые в гидрокомбинезоны, они забрели по пояс в воду и нахлыстовыми удилищами метали в перекат искусственных мушек. Стоимость обмундирования и снастей каждого из этих приверженцев аристократической рыбной ловли приближалась к стоимости недорогого автомобиля. Наши угрюмо понаблюдали за пустыми упражнениями виртуозов и впали в раздумье. То ли поехать к следующему коске, то ли в гостиницу, рядом с которой был очень хороший продовольственный магазин. Было и третье предположение. Не возвращаться ли обратно к последнему озеру, где брал окунь, да и щучка ловилась. Пока обсуждали, один из наших сходил к машине, взял обыкновенную удочку, нашел в луже длинного серого червяка и, нацепив его, забросил свою простецкую снасть под ближайший камушек переката. Поймался лосось. Виртуозы окаменели. Они забыли о своих искусственных мушках, связанных из перьев тропических птиц, и стояли, не двигаясь. Позакидывав прежнего червяка, поймав и отпустив пару мелких форелек, наш умелец сказал, что на этом порожке двум крупным рыбинам не уместится, следующее подойдет не скоро, и сложил удочку. Лосось вселил было трепет в сердца путешественников, однако асфальтированная площадка, нержавеющий стол и дрова под навесом отчего-то тяготили их, а дорожный знак, указывавший, что камни с бурунами и есть коски, и вовсе не поддавался осмыслению. Один из рыбаков вновь предложил возвращаться на Кольский, и получалось, что если выехать прямо сейчас, то можно успеть к вечерней зорьке. «В Финляндию мы уже съездили», — заключил он, — «порыбачили». Между тем двое местных умельцев так и стояли, не шевелясь. Кто-то собрался даже проверить их здравие. Да лень было идти в машину за гидрокостюмом. Надевать его, лезть в воду, потом снимать, убирать. После недолгих терзаний повернули домой. К тому самому последнему озеру, где хорошо брал окунь, да и щучка ловилась.